Глава 28. Восхождение. До основания гор я не сшел. Земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Книга пророка Ионы. 2.7. Словно рыба с красивой зеленой чешуей, лежал Томас на каменном полу. Лежал с открытым ртом, безмолвный, умирающий. Ему пришел конец. Ниже шеи он ничего не чувствовал и не мог ничем шевельнуть. И это было благо, учитывая, что после пули Шоута там осталось только обгорелое месиво. Агония продолжалась. С каждым вымученным вдохом Томас чувствовал запах своего горелого мяса. Он открывал глаза, и над ним маячил его помощник. Закрывал и слышал свой народ, упрямо ждущий великого перевоплощения. Сильнее всего его мучило, что он не может приказать своим людям уйти. Огонь сжег ему гортань. Томас открыл глаза. Перед ним на кресте, оскалив зубы, висел Шоут. Хейдлы сделали все как следует. Прибили руки гвоздями. Для ног и ягодиц сделали небольшие опоры, чтобы он не повис на руках и не задохнулся. Распятие установили в ногах у Томаса, и он мог наслаждаться муками человека. Шоут проживет несколько недель. На плечо ему повесили клочок мяса, чтобы он мог поесть. Локти вывернули из суставов, гениталии изуродовали. Все остальное почти не тронули. На теле вырезали узоры. И скромсали уши и ноздри. Чтобы никто не подумал, что у пленника нет хозяина, на лицо ему поставили тавро старше, чем старый. Томас отвернулся от мерзкого зрелища. Откуда его людям знать, что ведь Шоута не доставляет ему удовольствия, а лишь приводит его в ярость? Этот человек разложил на всем пути экспедиции капсулы с прионом. А Томас не может его допросить и узнать важнейшие подробности. Он не может предотвратить геноцид. Не может предостеречь своих детей, отослать их подальше, в недоступные глубины. И что вызывало у него самый сильный гнев? Он не может покинуть свою изуродованную оболочку и перейти в новое тело. Не может умереть, чтобы возродиться. Дело не в отсутствии нового вместилища. Уже несколько дней Томаса кольцом окружали женщины на разных сроках беременности и с младенцами разного возраста. В воздухе витал запах надушенных женских тел и молока. На минуту ему показалось, что это не настоящие женщины, а пышнотелые статуэтки каменного века. По традиции хейдлов, женщины-матери были тучными, закормленными. Подобно женщинам любого великого племени, они носили на своих обнаженных телах целое состояние. Пластиковые фишки, монетки десятков разных стран, связанные в ожерелье. Волосы вплетали разноцветные ленточки, перья, морские раковины. Некоторые были покрыты высохшей грязью, и, глядя на них, казалось, будто ожила сама земля. Их ожидание было бдением у смертного одра, но непростой формальностью. Женщины предлагали Томасу содержимое своих утроб. Те, у кого были младенцы, время от времени поднимали их вверх, надеясь привлечь его внимание. Заветная мечта каждой матери, чтобы Мессия нашел воплощение в ее ребенке, пусть даже ценой уничтожения новой зарождающейся души. Однако Томас не спешил. Он не видел подходящей возможности. Присутствие Шоута постоянно напоминало, что вирус здесь, готовый уничтожать. Попытавшись переселиться в обитаемое тело, Томас рискует потерять память. А какой прок оказаться в теле новорожденного, если он будет не в состоянии предупредить людей о надвигающейся чуме? В качестве предосторожности он, а с ним Дженюри и Бранч, несколько месяцев назад сделали прививки на антарктической военной базе. Это произошло, когда обнаружили, что в подземье заложены капсулы с прионом. Его обожженная и изуродованная оболочка хотя бы защищена от воздействия препарата. И повелитель лежал в склепе собственного тела, терзаемый необходимостью выбора. Смерть — это мука. Но, как сказал Будда, Рождение — тоже мука. Во всем царстве Хейдлов шаманы и жрецы не переставали стучать в барабаны и бормотать. Плакали дети. Постоянно хныкал и корчился Шоут. В стороне дочь Исаака никак не могла оторваться от компьютера и зачарованно тыкала пальцем в кнопки, словно обезьяна перед пишущей машинкой. Томас закрыл глаза, пытаясь избавиться от кошмара, в который он сам превратился.